Глава 27. Встание врага. Савва и два сопровождавших его монаха, Углиша и Илья, подходили к военной крепости болгарского князя Стреза Просеку. Было очень жарко. Над высокой, покрытой непроходимыми лесами горой, на вершине которой стояла серая крепость, в чистом голубом небе кружили вороны. Когда трое всадников подъехали к крепости, их встретил вооруженный человек, высокий и широкоплечий, одетый в дорогие одежды, с ним было четверо воинов. Это был сам Стрес, угрюмый, с пышными усами, черными изогнутыми бровями и пронзительными черными глазами. Подойдя к ним, он сказал: «Я не знал, отче Савва, что твой брат Стефан пришлет тебя». Савва благословил его широким крестным знамением и, спрыгнув с коня, ответил, что лучше священнослужителю потрудиться и примирить врагов, чем государством вести напрасные войны. «Как только я заметил мантии, то понял, что это ты, и вышел навстречу». Перед вратами стояли соратники Стреза. Видимо, это были военачальники, потому что на них были богатые одежды и искусно украшенное оружие. Стрез повел Савву, Углишу и Илью в город, в замок на скале, под который шумел бурный поток реки Вардар. Они вошли через трапезную на террасу, где был накрыт стол. Стрес сел во главе и, указав Савве место по правую руку, резко и сурово начал говорить: «Я не ожидал, что твой брат предложит примирение. Я давно собираюсь на него войной». «А почему ты хочешь этой войны?» — спросил Савва жесткого хозяина. «Твой Стефан нанес мне большие убытки». Сейчас уже Савва, повернувшись к болгарину, перед всей его свитой, которая успела собраться вокруг них, жестко спросил: «Когда Стефан нанес тебе убытки? Когда спас твою голову и укрыл тебя от множества врагов? Или тогда, — продолжил Савва, — когда помог собрать тебе войско и получить власть? Чем и когда подвел тебя он или любой из сербов? Не дал мне... «Не дал тебе больше, чем мог? А что ты дал ему? Что? Скажи, если можешь!» Стрес, помрачневший больше прежнего, злобно молчал. Савве все-таки удалось втянуть его в разговор, в котором Стрес все больше терял самообладание, оставаясь без доказательств. Величественный, бесстрашный монах открыто и сурово обличал его, не колеблясь, сдирая с него Стреза покров лжи. Углиша и Илья молчали. Они сидели, не двигаясь, не притрагиваясь к угощению. Впрочем, и люди из свиты Стреза не прикасались к пище. Слушая Савву, они молча переглядывались. В их глазах читался скрытый гнев. «Отче Савва!» — наконец воскликнул Стрез. «Все это так. Стефан сделал мне много добра, и он твой брат, а я ему ничего. Но я все равно пойду против него. Мои аргументы — мой меч, мои желания и его земля». Голос Саввы стал мягким и спокойным. Откинувшись на спинку кресла, он рассказывал Стрезу и его людям о чести и бесчестии, о зле и наказании, которое падет на грешника, о благе, которое несет мир, и о пагубе, которую приносит война, о соседстве, которое может стать источником надежности и безопасности или источником страха и бед. Он говорил емко, убедительно и красиво. Все внимательно слушали его, только на лице Стреза ходили желваки. Савва, закончив объяснять, как безумно и нечестиво намерение Стреза, встал, добавив: «Я ухожу, Стрез. Ухожу, ибо я встретил камень вместо человека. Ты оттолкнул руку, которую протянул тебе мой народ, и хочешь войны? Ну, иди. Мы тебя не испугаемся, не испугаемся и твоей орды. Наши кони готовы к походам, и Бог будет нам в помощь, а ты... Эх ты, Бес в тебе, и плохо ты закончишь. Я слышал... Савва оглянулся назад и посмотрел на низкую изгородь террасы. «Слышал все, что ты делаешь!» Встали и болгары в ответ на эти слова Саввы, а он словно бичом стегнул словами. «Слышал, что отсюда по злобе бросаешь людей в реку, а сам в это время веселишься, учиняешь оргии, весь свет об этом говорит, и поэтому...» Савва огорченно махнул рукой. «Мы уходим отсюда, не кланяясь!» Он повернулся и вышел, а за ним двое его опечаленных спутников. Болгары расступились, делая для них проход. Их собралось много, тех, кто хотел послушать Савву. Несколько болгарских вельмож вышли проводить гостей во двор, слуги подвели коней, и трое монахов, не оглядываясь, двинулись по дороге, ведущей вниз, через лес, все ниже и ниже в равнину, через которую пролегал путь в Сербию. Но на следующий день к полудню их догнали двое всадников, это были люди Стреза. Спрыгнув на землю, они пали на колени перед Саввой, сурово смотревшим на них, не слезая с коня. Один из них сказал: «Отче Савва, сообщи царю Стефану, что Стрес мертв». Савва и его собратья перекрестились. Болгарин продолжал: «Этой ночью, когда вы были уже далеко, Стреза в его спальне кто-то пронзил мечом. Мы вбежали на его крик, мы самые его близкие, и услышали его последние слова: „Ангел Божий убил меня“». Болгарин умоляюще сложил руки и с отчаянием взывал: „Отче Савва, скажи своему брату Стефану, что мы все, собравшись проститься с поверженным Стрезом, над его мертвым телом решили не идти войной против вас, распустить уже подготовленное войско. И скажи ему, что мы всегда будем хранить мир с вами. Отче Савва, все это передай ему». Савва медленным и широким движением благословил его. Он сошел с коня, сошли с коней и двое монахов, Илия и Углиша, и братски расцеловались с болгарами.